Семечко. Семечко было маленькое, но умело очень много. Оно сумело всю зиму пролежать в промерзшей земле и не замерзнуть. Его не обманули оттепели. Оно лежало тихо-тихо и дожидалось настоящей весны. И когда пришла весна, очень ранняя, но уже настоящая весна, семечко тут же догадалось об этом. Оно тут же проросло, приоткрылось сверху и пустило корни вниз, чтобы есть. И вот вылез маленький белый росточек. Он был совсем крошечный, но храбро рос и лез из земли прямо вверх. Рос и лез, пока не наткнулся на что-то твердое. Это было старое-престарое веретено. Когда-то, лет 200 назад, одна бабушка очень любила на этом месте прясть свою пряжу. Сидела на скамеечке и как-то уронила веретенце в траву, да так и не разыскала его. Хитрая внучка нарочно спрятала его, ей совсем не хотелось сидеть неподвижно и учиться прясть, а хотелось ей убежать с девочками купаться на реку. Ничего этого, конечно, не знал маленький белый росток. Он просто попробовал прорасти сквозь толстую деревяшку, а когда не получилось, обогнул ее и начал опять расти вверх. Рос, рос, пока не наткнулся на что-то твердое. Попробовал проткнуть. Куда там? Откуда было знать маленькому ростку, что тут лежит старый рваный лапоть? Его 100 лет назад потерял в весенней луже маленький Васятка, когда удирал от злых шипящих гусей. Досталось тогда Васятке за утерянный лапоть. Но искать там, где паслись злые гуси, Васятка не посмел. Опять полез вверх росточек. Опять обогнул что-то твердое. Так обогнул он трухлявую доску от забора, ржавый гвоздь, несколько черепков от разбитых чашек и тарелок. Ему даже надоело. Только начнет как следует расти кверху, раз, уже что-то мешает. Он даже несколько раз собирался плюнуть на все и перестать расти. Но потом отдыхал, собирался с силами и опять рос и рос. Обогнул пуговицу и вылез из земли. И тут что-то снова ему помешало. Это была папиросная коробка. Но вот подул ветер и унес папиросную коробку. И впервые росток увидел небо, к которому рос. Синее небо и сияющее солнце. И от радости он расцвел. Синее небо, милое солнце, теплый ветер. Ни пчел, ни жуков не было слышно, очень ранняя весна. Зато слышались голоса, взрослый и детский. Если бы росток понимал человеческие слова, как понимал он язык света и тепла, он бы услышал: «Не лезь туда, там грязно, кому говорят?» «Ну, мама, смотри, там цветок, я хочу его сорвать!» «Испачкаешь ботинки!» «Если бы ты был в ботах, но, мама, там очень прекрасный цветок!» «Хватит с тебя цветов, все равно сорвешь и выбросишь. Служиться надо старших. Не лезь, там грязно!» Цветок этого, конечно, не понял. Зато он понял, что надо спать, потому что солнце опустилось низко-низко к самому краю неба, а потом совсем закатилось. Утром солнце опять поднялось. И поднял к нему свою голову маленький желтый цветок. Он стал еще ярче и пушистее. Земля вокруг него подсохла. И опять раздались 2 голоса, взрослый и детский, но только не те, не вчерашние. Смотри, смотри, цветок. Не надо рвать его. Жалко. Такой мужественный цветочек. Вырасти около стройки. Упала тень. Прямо над цветком два глаза. В каждом отражение по цветку. Скажи, правда он похож на солнце? Не на большое, конечно, а на игрушечное. Правда?